अत्रास्वरूपम् रूपम् तस्यागजामुरीपुरीम् मातुरीम् गोष्टुवात्यम् राधाकुन्दमगिरिवरम् ओ राधिकामाधवासम् प्रत्यूयस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमबद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुन्दरकण्डशिका स्मरहासमुरलीमनोहराः राधिकरसिकमम कृपनिधे सुप्रियचरणकिङ्करीं कुरु तवैव अस्मि ना जीवामि त्वया विना इति विख्याय देवी तं नयमाहं चरणान्तिकम् First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nityalila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarasata Sri Rupanuga Acharyavarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю свои пранам, свои шаштан данного от Пушпанджали, мое сердце, как цветы лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лила Правишта Ом Вишнупата, Штоты Рашаты, Шри Рупануга Ачарьи Вари, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю мои пранамы тысячи раз в лотосный стоп моего Парам Гуру Дева, Шрила Прабхупады и всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturubhascha, Krupa Sindhubhyavata, Putitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. И затем я предлагаю мои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Shnavis reunidos aquí. Vancha Kalpa Tarubhyascha. So, last week, in part 7, we were discussing how the Harinam Sankirtan is very easily achieved by Jivasta Spandana Matra, just moving the lips and the tongue. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, что очень легко совершать Харинама Санкиртан просто за счет того, что вы двигаете вашими, шевелите губами и языком. De alcanzable, obtenible a través del movimiento de los labios. And how Harinam Sankirtan is the best practice, not only in Kali Yuga, but in every Yuga, including Satya Yuga. А также мы обсуждали, что Харинама Санкиртана – это наилучшая практика не только в Кали-югу, но и во всей юге, во всей эпохе и даже в Сатья-югу. But because the people of Satya-yuga are very qualified, and they can, they have the capacity to practice meditation, the Supreme Lord, he does not emphasize the Harinama Sankirtan in that age, because those who are very qualified, they find it hard to put faith into a process which is so simple. Но дело в том, что в Сатья-югу люди были чрезвычайно квалифицированными, и они могли заниматься медитацией. И поэтому Господь не акцентировал внимание на Харинама Санкиртане, потому что люди, которые настолько были квалифицированными, им было бы чрезвычайно трудно по-настоящему поверить в такой легкий процесс и простой для совершения, как Харинам Санкиртан. Yet still, the density of the samadhi, the trance which comes from Harinam Sankirtan, is more powerful than the samadhi that comes from silent meditation in Satyuga. Но все равно плотность, интенсивность самадхи, которая происходит благодаря Харинама Санкиртану, намного выше, гуще, чем самадхи, которая проявляется из молчаливой медитации в Сатья-югу. So, in Kali-yuga, the divas are very unqualified, so they have no other option than to take shelter of the holy name, because no other process is powerful enough to purify them from their fallen condition. Но в Кали-югу люди настолько падшие, что у них вообще нет никакого другого прибежища и другого метода, кроме Харинама Санкиртаны, потому что нет никакого способа более могущественного, который мог бы очистить их. So we also discussed how smaran, remembrance, arises automatically by the vastu shakti, the inherent potency of the holy name. Также мы обсуждали, как смарана, памятование, проявляется при помощи васту шакти, неотъемлемой характеристики силы святого имени. We gave evidence from scripture and also from great Vaishnavas of the previous century who gave warnings that one should try to hear the holy name and be absorbed in that. And don't try to overreach into artificially into the smaran of Krishna's pastimes. Также мы привели свидетельства, доказательства из шасты, расписаний и свидетельства великих вайшнавов прошлого, которые предупреждали о том, что не следует пытаться перепрыгнуть ступени и пытаться искусственно совершать смаран лил Кришны вместо того, чтобы все делать согласно последовательности краму. So, now this week we'll be discussing why is it that even though kirtan is very easy, you have to move your tongue and lips and listen to the sound of the name, but why do persons make it become very complicated by overreaching in and by trying to artificially perform a higher level of meditation than their adhikar? На этой неделе мы с вами обсудим, почему, несмотря на то, что киртан такой простой процесс, вы просто внимательно слушаете звук святого имени, а также вы шевелите губами и языком, так вот, несмотря на то, что этот процесс такой простой, люди пытаются искусственно усложнить его за счет какой-то более трудной медитации, которая не соответствует их адикару, квалификации. So, number one, the first one, is that even though the holy name of Krishna is very sweet, and hearing the sound of Krishna's holy name is very sweet, the conditioned soul has avidya, and so this simple process to him seems very distasteful. Несмотря на то, что святое имя Кришны чрезвычайно сладкое, а также слушать святое имя очень-очень сладко, но обусловленная душа находится в состоянии авидьи, невежества, и поэтому она находит этот процесс не сладким, не вкусным, то есть она не находит в нем вкуса. Por tener avidia, por tener avidia, este proceso simple lo encuentran de mucho desagrado. Material mind, our subtle body, is an upadhi, a designation upon the soul. It is not part of the atma. Наш материальный ум, тонкое тело, это упади, это ярлык. То есть это не является нашей душой, не нашей атмой. Лишь ярлык. And the material mind itself is a evolute of prakriti. It is a transformation of prakriti material energy. И сам материальный ум — это продукт трансформации прокрити, материальной энергии. A partir de la prakriti, es decir, es una transformación de la energía material. So, all the evolutes of prakriti, they are jad, that means inert, insentient. А все продукты, которые исходят путем эволюции развития из прокрити, они джад, они инертны, они неживые. De la prakriti se llama jada, que quiere decir inherente, inerte, materia inerte. And by their very nature, the elements of the subtle body, the mind, the intelligence, the ego, by their very nature, they have swabhavik vimukata. That means they are naturally indifferent to God. They have aversion to Krishna. И по природе все эти элементы тонкого тела имеют свободу, то есть там ум, будхи, они имеют свободу к вимукату, то есть они по своей природе отвернулись от Кришны, безразличны к нему. Свабавик means natural, and vimukata means aversion or indifference, turning always to turn away from God. Свабавик означает естественный, как бы присущий по природе, а вимукхата означает быть безразличным или отвернуться от Господа. So because of this, if you tell a person or try to just hear the name, then their mind becomes disgusted, because it's the nature of the mind to actually turn away from God. И поэтому, если вы скажете человеку, о, просто слушай святые имена, то он почувствует такое, ну, как бы неприязнь, отвращение, потому что его ум естественным образом отвернулся от Господа. То есть ему это будет неприятно, не доставит сладости. Because the speculations in the mind about Krishna are not Krishna, but the name is Krishna. Спекуляции в уме о Кришне — это не Кришна, а вот имя — это и есть сам Кришна. Sometimes a person says things like, yeah, I really like Krishna, but I don't like chanting. Иногда люди говорят такие вещи: вот мне очень нравится Кришна, но вот воспевание вообще никак не идет. Не нравится. This is a misunderstanding, because the degree to which we have affection for Krishna, that is the degree to which we have affection to his holy name. If we don't have affection for the sound of Krishna's name, then we don't have affection for Krishna at all. Но это абсолютно неправильно, потому что наоборот, чем больше у нас привязанности к святому имени, тем больше это указывает на то, что у нас тем больше привязанности к самому Кришне. Если у нас нет никакого вкуса к святому имени, то значит, что у нас нет и никакой привязанности к Кришне. Sonido del nombre de Krishna es porque, perdón, y si uno no tiene un afecto por el sonido de Krishna es porque realmente no tiene ningún afecto por Krishna. So Srila Rupa Goswami in the 7th verse of Upadeshamrita said, Syat Krishna nama charitadit sitapta vidya pitopatasya rasanasana rojikanu kintuadarad anudinam kalusaiva justasvadvi kramadbhavati tadgadamula hantri. The holy name, form, qualities and pastimes of Krishna are all transcendentally sweet, but the living entity has avidya, which is like jaundice, so it seems bitter to him. But if with great honor the person will chant with great honor every day, then gradually that avidya, the disease of jaundice, will be destroyed at the root, and the ruchi, taste for chanting, will be awakened when the avidya has started to become destroyed. Шрила Рупа Госвами в 7 стихе Шрила Падишамриты говорит, что несмотря на то, что святое имя Кришны, его форма, качество обладает удивительной сладостью, но обусловленная душа имеет вот это вот авидью, невежество. И в этом состоянии невежества, которое подобно желтухе, сладкое имя Кришны кажется ему горьким. Но если человек очень почтительно, внимательно все равно будет повторять святые имена, то постепенно эта болезнь, желтуха, будет уходить. И тогда, когда видя будет разрушаться, он почувствует ручий вкус к воспеванию святого имени. So, the conditioned soul, he tries to avoid this bitterness at any cost by chanting, and while chanting, ignoring the holy name and speculating, and trying to entertain himself with speculation. Но материальный ум любой ценой пытается избежать вот этой горечи, которая ему кажется присущей горечи святому имени, и он пытается развлечь себя каким угодно образом, и в том числе спекуляцией в своем уме. какими-то мыслями. И empiezan a tener y entretener su mente con especulaciones. So this is the first reason why persons overreach and don't practice the simple process of chanting the holy name. It is due to swabhavik vimukata, the inherent averseness to the holy name of Krishna of the material mind. И вот это первая причина, по которой преданные иногда стараются перепрыгивать к другим стадиям и не принимают простой процесс воспевания святого имени. Эта причина — это и есть свабавик вимук, это естественное, как бы отвернутое состояние безразличия материального ума Кришне. Now we come to the second reason why persons tend to try to overreach. А сейчас мы переходим к второй причине, которая заставляет людей, преданных, как-то тянуться к следующим стадиям, перепрыгивать. That is impatience. Это нетерпение. Said, one must have enthusiasm, confidence, but also patience to be successful in spiritual life. Шрила Рупа Госвами говорит, что у нас должны быть уцаха, ништя и дарьят. То есть энтузиазм, господи, терпение и вера, уверенность и терпение. То есть обязательно в духовной жизни у нас должно быть терпение. The impatience comes due to having unrealistic expectations. А нетерпение приходит тогда, когда у нас есть какие-то нереалистичные ожидания. No realistas. The unrealistic expectation is in regard to how much time is required or how what is the sufficient level of purity of the heart required to experience the true nature of Shuddha Bhakti. И это нетерпение относится к тому, как много времени требуется, а также насколько чисто должно быть сердце для того, чтобы по-настоящему осознать природу чистого бхакти, шуда бхакти. O cuál es el nivel suficiente de pureza en el corazón para alcanzar, para experimentar el shuda bhakti, bhakti puro. For example, a person thinks, oh, if I chant 16 rounds every day and I have been chanting for so many years, then now I'm qualified, I can do the advanced meditation. But my Gurudev used to say, 16 rounds is nothing. It is like one drop of water in the desert. If you are dying of thirst in the desert and you find one drop of water lands in the sand, but it will not save you. Например, иногда преданные думают, вот я воспеваю 16 кругов уже много лет, и поэтому я квалифицирован для того, чтобы совершать более глубокую медитацию. Но мой Гурудев говорил, что если вы воспеваете 16 кругов Харинаму в день, то это подобно капле воды в пустыне. Если вы в пустыне, и вы умираете от жажды, и вы находите одну лишь капельку воды, ну как бы это хорошо, но это вас не спасет. Ese vapor inmediatamente, entonces no va a saciar tu sed. So, or it may be that a person tries to have a discipline and they're chanting 64 rounds every day. It's very good if you can chant 64 rounds every morning. But they do this for a short period of time and think, oh, now I'm qualified. No, one has to have a very good amount, quantity and quality of chanting, but also for extended period of time. А иногда преданные воспевают 64 круга, что является очень хорошо, что очень хорошо, если вы можете так делать, то воспевайте 64 круга. Но иногда преданные делают это на протяжении очень небольшого периода времени, а этого недостаточно. То есть должно быть очень качественное воспевание и также большое количество воспевания, но на протяжении большого периода времени. En calidad y cantidad y cualidad del nombre, pero hacerlo durante un tiempo más largo, un tiempo permanente. So the tendency is to underestimate how purified the citta has to be before one can engage in the anger of bhakti called smarana. И поэтому, как правило, есть такая тенденция у преданных переоценивать чистоту своей читты перед тем, как переходить к Анге Бхакти Смаранам. La pureza que tiene que tener la chitta, o sea, la purificar del corazón, para entrar al anga del smarana. So, this could be due to a number of reasons. У этого может быть несколько причин. Número de razones. First of all, for a simple person, it may be that they just don't understand bhakti tattva. У простого, простосердечного человека это может быть связано с тем, что он просто не знает, не понимает бхакти-таттву. But for someone who understood the bhakti tattva, that in the stage of nishtha, when the citta becomes almost clear, then one can, when one chants the holy name, the form of Krishna begins to appear in the citta. They've heard this, but still, though they're not in that stage, but they still try to overreach due to duplicity. Но есть преданные, которые знают бхакти-таттву, которые знают, что на уровне ништхи читта очищается, и тогда преданный может созерцать облик Кришны в зеркале читты. То есть они знают об этом, но они все равно пытаются перепрыгнуть с искусственно совершать смаранам из-за лицемерия. Eso he escuchado, pero si aún así no está experimentando esto y quiere saltarse o quiere tomar otro proceso, entonces esto va a ser debido a su duplicidad. So, I want to share with you one very beautiful katha that was spoken by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at Radha Kund during Brajmandal Parikrama in 1934. Я хотела бы поделиться с вами прекрасной харикатхой Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, которую он рассказал на Радха Кунде в 1934 году. 1934. And from this, you can get some idea, some perspective on how purified the heart should be and how much time it takes to attain that state. И из этой харикатхи вы можете понять, насколько чистая должна быть читта, и также, как много времени вам понадобится, чтобы достичь этого состояния. Cuán puro tiene que estar el corazón, cuán purificado tiene que estar el corazón y cuánto tiempo lleva esta purificación. So, sorry, it was yes, Brajmandal Parikrama 1932, and the lecture was printed in 1934. Простите, это была лекция Харикатха была произнесена в 1932 году во время Враджа-мандала Парикрамы, но распечатали ее в 1934. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, "All of these days we have not spoken about Leela." Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, на протяжении всех этих дней мы не говорили о Лиле. Why? Почему? Because this is our most confidential asset. Потому что это наше самое сокровенное достояние. Curso más confidencial. This is our only sadhya, goal of our life. Это наша единственная садия, цель жизни. Última de nuestra vida. At the same time, one should not make the mistake of thinking that the goal of our life is anatta nivritti, to get free from anattas. В то же время мы не должны думать, что цель нашей жизни анартха невритти, а избавиться от анартх. Anartha Nivritti, es decir, liberarse de los anarthas. If you think that anatta nivritti is your prayojan, your goal, then you'll never enter into artha pravritti. Потому что если вы думаете, что анартха Нивритти это ваш прайоджан, ваша цель, то вы никогда не войдете в артха Правритти. Anartha Nivritti, entonces no vas a tener la posibilidad de entrar al artha Pravritti. That is the inclination towards the valuable object. А это склонность, наклонность к какому-то очень ценному объекту. And so he said, so for this reason, now I will begin to explain Astakalya Lila. И поэтому сейчас я начну объяснять Аштакалия Лилу. Explicar el Astakalya Lila. That means the pastimes of Radha Krishna that are going on in the spiritual world eternally throughout the eight portions of the day. Это означает вечные лилы Радхи и Кришны, которые происходят на протяжении восьми периодов частей дня. Yeah. I know that you are not ready to hear it. Я знаю, что вы не готовы слышать об этом. But we should know that such a transcendental ideal exists. Но мы должны знать, что такой трансцендентный идеал существует. Ese gran ideal existe. Within the realm of devotion. В царстве преданности. La morada de la devoción. This is why anatta nivritti is essential, so that after anatta nivritti, we can enter into artha pravritti, that is the pure service to Radha and Krishna. Поэтому анартха невритти необходимо, чтобы пройдя анартха невритти, очистившись, мы могли войти в артха правритти, то есть чистое служение Радхе и Кришне. If we don't know something about this highest transcendental realm, which is our goal, then all of our efforts can end in a nirvisheshvad, in the formlessness, emptiness. Если мы не будем ничего знать об этой высшей трансцендентной цели, то мы просто можем как бы попасть в нирвишешваду, то есть прийти в такое настроение пустоты. Бесформенности. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said, those who have been chanting Harinam for 15 or 20 years, they should know about this Astakalya Lila. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что те, кто воспевают Харинаму уже 15-20 лет, должны знать об этой Аштакалья Лиле. So, perhaps you know that Бхактисиддханта Такур, he insisted that the devotees who would receive Diksha, that they should chant 64 rounds. So he means, those who have been chanting 1 lakh Harinam, 64 rounds for 15 or 20 years, now they should start to hear about the Lila of Radha and Krishna. Возможно, вы знаете, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур настаивал на том, что те, кто получили дикшу, должны воспевать 64 круга харинамы каждый день. То есть это один лак харинамы. И вот те, кто воспевает харинаму, целый лак харинамы на протяжении 15-20 лет, могут слушать об Аштакале Лиле. Entonces ellos deberían comenzar a escuchar los pasatiempos de Radha Krishna. So he said the beginners they don't need to hear about these topics, otherwise they will misunderstand it. Он сказал, что начинающие не должны слушать о таких темах, потому что они неправильно их поймут. And so these topics are for some audience who have entered into devotional service. И поэтому это харикатха для определенной аудитории, которая уже вошла в это преданное служение. Entrado a la plataforma de la devoción, no para todos. So apana bhajana kata na kahipa jata tata. One should not reveal one's internal bhajan or realization here and there to people in general. Вообще, в принципе, не следует направо и налево открывать свой внутренний баджан, свои реализации преданным. So, if we don't, if we disregard this instruction of Srila Narottam Das Thakur and our previous acharyas, then we may have a permanent fall down from the realm of devotional service. Если мы будем пренебрегать этим наставлением Шрилы Наратама Даса Такура и наших ачарий, то мы будем находиться в состоянии перманентного, постоянного падения. So, do not think that Astakalya Lila Smaran is the property of the Sahajas, but actually it is our property, but we have to attain the sufficient purity and qualification to enter into that. Не думайте, что Аштака Лиалила Смарана – это собственность вотчина Сахаджи. Нет, это наша вотчина, но мы просто должны достичь очень как бы, высокой чистоты и квалификации для того, чтобы обратиться к этому. So once I had one friend, and he was very enthusiastic to overreach in his bhajan, in his meditation. Однажды у меня был один друг, который был очень так с энтузиазмом настроен как раз-таки запрыгнуть на следующие стадии своей медитации. So I told him, I said, no, no, look, Jiva Goswami has explained, you have to realize everything in stages, in the crumb, in the sequence. Я ему сказал, нет-нет, послушай, Джива Госвами сказал, что все мы должны осознать, реализовать в краме, в последовательности. So then one day, I went with him and a few other devotees to visit one very old and senior Bhavaji. He is perhaps the most senior devotee in Braj Mandal at that time. He was almost 100 years old. His name was Krishnadas Babaji from the Advaita Paribha, the line of Advaita Acharya. И однажды с ним, а также с некоторыми несколькими другими преданными, мы отправились на даршан к очень-очень пожилому, наверное, самому старшему Бабаджи в те времена во Враджа Мандале, Кришнадаса Бабаджи из Адвайта Паривара. So, actually, you devotees, some devotees may know him, he's passed away now, but he's the person from whom Mahanidhi Swami received Babaji Vesh. Возможно, некоторые преданные знают его. Сейчас он уже оставил тело, но это именно тот Бабаджи, от кого Маханидхи Свами принял Бабаджи Вешу. So, he lived in Braja and was doing bhajan in Braja for about 85 years. И так он жил во Врадже, совершал во Врадже бхаджан на протяжении 85 лет примерно. Alrededor de 85 años. When he was a young boy, he came there and he studied and received his degree and his master's and PhD in the school of Oriental Institute of Oriental Philosophy that was run by the great disciple of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, Srila Bhaktivedanta Bon Maharaj. И когда он был еще совсем молодым юношей, он отправился в университет восточной философии, который основал ученик и получил там и магистратуру, и докторскую. И этот университет основал ученик Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура Хридая Бон Махарадж. But he received his diksha and siddha pranali everything from the line of Advaita Acharya. Но он получил свою дикшу, сиддха пранали и так далее в линии Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарья. So though he lived in Radhakund, sometimes he would go and be alone and chant in a small bhajan kuti on the bank of Govindakund. So one day I went there with a few devotees to visit him. И несмотря на то, что он жил на Радхакунде, иногда он отправлялся совершать баджан, воспевать святые имена на берег Говинда Кунды. И вот с какими-то несколькими преданными я отправился туда навестить его. So then this devotee who was very enthusiastic to overreach in bhakti, he didn't believe what I was explaining about the Naam Tattva. So he wanted to ask Krishnadas Babaji Maharaj to get the real truth from him, because he didn't believe me. И вот этот мой друг, который очень хотел перепрыгнуть на следующие стадии бхакти, он мне не поверил моим рассказам о Нама-Татве, и поэтому он захотел спросить Кришнадаса Бабаджи и узнать у него как бы настоящую правду об этом. So he said, "О, Maharaj, can you tell me, is it true that one has to realize Krishna Naam, Roop, Gun, Parika, Lila gradually in a sequence?" И он спросил, о, Махарадж, а это правда, что мы должны осознать гуну, нам, рупа, гуну, лилу, парикаров Кришны в определенной последовательности в краме. Sí, en una forma secuencial. Or can one just try to remember the lila? Или мы можем просто памятовать, пытаться памятовать лилу. So then, that old Baba, he said, oh, you have to follow the Kram sequence. И тогда этот пожилой Баба сказал, о, ты должен следовать Краму, последовательности. La secuencia, el Krama. Then he said, you may have to chant the holy name for 10 lifetimes, and then you will see the Rupa of Krishna. Он сказал, может быть, тебе придется воспевать святое имя на протяжении 10 жизней, и тогда ты увидишь Рупу Кришны. And then, remembering the Rupa of Krishna and chanting for 10 more lifetimes, then you may realize his qualities. И тогда, когда ты увидишь Рупу Кришны, возможно, тебе нужно будет воспевать еще 10 жизней, так созерцая Рупу Кришны, и тогда ты увидишь его качество. But then, being absorbed in the form and qualities of Krishna, chanting the holy name for 10 more lifetimes, then you may realize his associates. И тогда, если ты будешь воспевать, вот так вот воспевать еще, может быть, 10 жизней, созерцая и образ Кришны, его рупу и качество, тогда, может быть, ты увидишь его спутников, то есть еще через 10 жизней воспевания. If you do that for 10 more lifetimes, then you can remember the lila. А вот еще через 10 жизней, может быть, ты увидишь лилу. So then that devotee was in shock. Преданный был шокирован. So, we are not saying that it should take so many, whatever, 50 lifetimes. But that great Vaishnava, he was trying to emphasize that the perfection in bhajan is not cheap, and you'll have to make a very determined endeavor, a superhuman endeavor, and crying for the mercy of the Lord to enter into this divine realm of realization. Мы не хотим сказать, что вам потребуется обязательно 50 жизней для таких реализаций, для того, чтобы достичь таких реализаций, но этот великий Вайшнав хотел подчеркнуть, что достижение совершенства в бхакти — это что-то очень и очень недешевое, и нужно совершить нам нечеловеческое усилие для того, чтобы... И молиться, и плакать, и молиться о милости Господа для того, чтобы достичь таких реализаций. И llorar por la misericordia del Señor Supremo para poder entrar a esa morada divina. So, now, the third reason why do persons try to overreach beyond their eligibility? Третья причина, почему преданные иногда стараются перепрыгнуть через свой дикар. Sobre alcanzar, es decir, saltarse el proceso más allá de su propia cualificación, es la siguiente. Because they are chanting, but experience is not coming due to the presence of aparats, namaparats. Потому что они воспевают, но не приходит им реализация из-за того, что они совершают из-за присутствия намаапаратх, оскорблений святому имени. As offenses, namaparat. So, in Madhurya Kadambini, there, Srila Vishnu Chakritako has said, Tesham chaturnam anarthanam nivritir api pancha vidha eka desha vartini bahu desha vartini prayiki purna atyantiki cheti chatra gramo dagdaha patho bhagna iti nyayena aparaduthanam anatam nivriti bhajana kriyantranam eka desha vartini nishthayam utpanayam bahula deshavatini ratav utpadyamananam praiti premni purna sri bhagavat pada prapta vatyantiki. So the meaning is this, that the destruction of the anarthas which arise from namaparad, in other words, not only giving up namaparad but overcoming the effects of namaparad, that takes place in five stages. Шримы Вишванатха Чакраварти Такур говорит Мадуре Кадамбини, что разрушение анарт, которое происходит из-за нама-аппаратх, следует из них. То есть речь идет не только о самих нама-аппаратхах, но также о разрушении последствий нама-аппаратх. Происходит в пяти стадиях. And these five stages of the removal of the effects of namaparad, the anarthas which come as the effect of committing namaparads, the removal of this takes place according to one type of nyay, logic. That logic is called gramo dagdaha pato bagna. The logic of the village is burnt and the cloth is torn. И вот это разрушение анарт, которое происходит из-за, как следствие нам аппаратх и аппаратх, происходит следуя такой логике, что деревня горит и ткань рвется. Анартас, que tenemos, puede ser explicado a través de una lógica ñai, que es la de, sorry, Prabhu, again. Gramo dagda pato bagna, the logic of the village is burnt and the cloth is torn. I'll explain it. Okay, alguien que ha entendido eso en español. Логика, ну, пример того, что деревня горит и рвется ткань. Gramo dagda means the village is burnt. Gramo dagda, деревня горит. Está quemando, la pilla se está quemando. And pato bagna means the cloth is torn. А pato bagna означает, что рвется ткань. So this means that if there's a fire in a village, then the fire starts in one place and then gradually spreads. It's not that the whole village burns down at once. It starts in one place and the fire spreads until the village is burnt down. So in the same way, the effects of the aparad, the anarthas, which come from aparad, they are destroyed in one place, one aspect, and then it starts to spread and then burn all the others until they're all gone. Okay, entonces... Подобно тому, как когда в деревне пожар, то не вся деревня сгорает одномоментно, там, в один момент. Сначала загорается дом в одном месте, потом пламя перекидывается дальше, начинает сгорать дальше, и пока вся деревня, все дома не сгорят. Таким образом, также анартхи, также происходит разрушение анартх постепенно. Сначала одна, затем как бы это влечет за собой разрушение остальных анартх. Entonces, cuando se empieza a destruir una anarta, este toma lugar en, primero en un lugar y luego este empieza a difundirse, a expandirse para destruir los demás anartas. So, pato bagna means the cloth is torn. If you want to tear a piece of cloth into two pieces, you start to tear, so the tear is in one place and then it spreads until it's gone all the way through. So, in the same way, the removal of the anarthas due to aparad, it starts in one place and then spreads until they're all gone. И второй пример пато багна – это когда вы хотите разделить, порвать кусок ткани на две части, вы начинаете рвать в одном месте, и затем постепенно, ну, ткань вся рвется, и получается у вас в итоге два куска. И таким же образом разрушение нартх начинается, которое происходит в результате нама-аппаратх, получается, ну, начинается в одном месте, и потом постепенно вся ткань рвется, все они уничтожаются, пока все они исчезнут. Localizado en un primer anarta y esto después se va a ir difundiendo a los demás anartas. So, let's look at the five stages. The first place is called Ekadesha Vartini, that the anartas are being removed partially, that means just in one place, one area. Давайте рассмотрим стадии. Первое – Ekadesha Vartini. Это значит, что анартхи разрушены в одном месте. A remover el anarta y está en primero en un lugar y luego está empezando a difundirse. So, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, and then we begin Anartani Vritti. So after Bhajana Kriya, already 15% of Anartas have gone, and that is called Ekadesha Vartini. About 15% have gone. Вот эти стадии Шрадда, Садусанга, Баджана Крия, Анартха Невритти, на стадии Баджана Крия уже приблизительно 15% анартх уже сгорели, уничтожены. Podríamos decir que el 15% de los anartas han sido destruidos. Then one continues practicing through the stage of Anartha Nivritti and comes to Nishta. Then at the stage of Nishta, about 75% of the anartas are gone. So that is called the Bahu Desha Vartini. That means the major portion in many places the anartas have gone. So most of them have gone, about 75% in that stage of Nishta. И затем, когда преданный уже совершает Анартха Невритти и находится на стадии Анартха Невритти, и затем поднимается на стадию Ништха, то там уже разрушается примерно 75% анартх от намапарадх. Это называется Баху Деша Вартини, кажется. Vartini, que quiere decir que no está todo completamente destruido, sino que está avanzando y ya está un 75% destruido de nuestros anartas. So in that stage, the smarana of Krishna's form and qualities becomes possible. И на этой стадии становится возможным смарана, памятование формы и качеств Кришны. Then, the next stage, third stage is called Praiki. Praiki means almost completely gone. Let us say about 95% in the stage of Rati, the beginning stage of Bhav. И, наконец, на стадии Рати, на начальной стадии Бавы, разрушены уже где-то 95% анартх. Completamente destruido nuestros anartas un 95%. Y a ese estadio es el Rati, que son los principios del estadio del Bhav. Mm-hmm. So then, the fourth stage is called Purana, complete, 100%. The anartas coming from Aparad have gone in the stage of Prain. But there's still a very slight possibility. Though it's Purna complete, they have gone 100%, but there's a slight possibility they can come back. И, наконец, следующая стадия называется Пурна. Это происходит на стадии Премы, когда 100% все анартхи сгорают и уничтожены. Но есть маленькая-маленькая крохотная возможность, что анартхи какие-то могут вернуться. Puede existir una mínima, pequeña, chiquitita posibilidad de retornar al aparato, al anartha. So then the fifth stage is Atyantiki, absolute. That means they've gone 100% and there's no possibility that they'll ever return. And that is not only praying, but after attaining praying, one is directly serving the lotus feet of Sri Krishna. А следующая стадия называется Атьянтики. Это абсолютная стадия, когда мало того, что все анартхи из-за совершения намапарадх ушли, уже нет никакой возможности, что эти анартхи могут вернуться. И это происходит тогда, когда уже есть стадия премы, но также, когда уже преданный такой вайшнав напрямую служит лотосным стопам Радхи и Кришны. Now, someone may raise a point. How is it possible to make some offense in the stage of Bhav? Но кто-то может задать вопрос, но как же возможно, что на такой стадии, как Бхава, можно по-прежнему совершать какие-то оскорбления? Cometer ofensa en el estadio de Bhav. Or even Prem. Или даже на стадии Премы. So in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.54, there he says, Bhavopya Bhava Mayati Krishna Preshta Paradataha. If someone who has attained the stage of Bhav makes an offense to a dear associate of Krishna, then if his offense is heavy, then his bhav is destroyed. В Шри Бхакти Расамрита Синху 1.3.54 говорится, что если кто-то на стадии бхавы совершает оскорбление близкому спутнику Кришны, то если это серьезное оскорбление, то его бхава разрушается. Comete una ofensa en contra de los asociados de Krishna, si es una ofensa muy pesada, entonces esta ofensa va a hacer que se destruya su bhava. So the example is the monkey named Dravida. He was one of the monkeys who fought for Lord Ramachandra, but he made an offense to Lakshman, and because of this, he came in by making offense. He came into bad association of Kala Yavan, and then he himself became demonic. And then later, when Krishna came to this world, Balaram killed Dravida gorilla. И приводится пример обезьяны Дравида, которая была спутником Господа Рамы, служила Господу Раме в воинстве обезьян, но затем совершила оскорбление Лакшману и затем получила плохое общение, связалась с Калаяваной, и тогда в следующей жизни, уже, точнее, уже в лилах Кришны, Баларам Прабу убил ее. Калаяван. Калаяван. Y se vuelve demoníaco, entonces en la siguiente vida... Ну и тогда она стала демоном, и затем Баларам Прабу убил ее. Mm-hmm. So that's what will happen even in the stage of Rati or Prem, if there's a strong offense. If there's a medium level of offense, then Bhav will turn into Bhav Abhas. И так все вот полностью разрушится, если речь идет об очень сильном оскорблении. Если речь идет об оскорблении средней тяжести, то бава превратится в бава абас, подобие бавы. Si la ofensa es media, entonces lo que sucede es que hay un bav abas. And if there's just a slight offense, then that devotee's rati will turn into a lower type of rati. Let's say, for example, if they're in Sakyaras or Vatsalyaras, and they make some offense, then their rati can become from Sakyarati, it can go down to Dasyarati. Or Vatsalyarati can go down to Dasyarati. А если это оскорбление какой-то более легкой степени, то рати такого преданного может пойти на стадию ниже относительно расы. Например, если у преданного Сакираса, то из-за этого оскорбления он может перейти в Дасирасу или из Ватсалирасы в Дасирасу. Si se estaba en Sakya Rasa, Sakya Rati va a descender a Dasya Rati. O si estaba en Vatsalya Rati, va a descender igualmente a Sakya Rati. So, now we come to a fourth reason why a person will overreach. И сейчас мы подходим к четвертой причине, потому почему преданный может пытаться перепрыгивать на следующие стадии. They may think, I've been chanting so much for so many years, I'm not having realization, but anyway, now I'm going to meditate on lilas. Он может думать так, но я воспевал столько лет, так много, и у меня нет никаких реализаций, все равно буду памятовать лилы. Y no siento nada. De todas formas, igual voy a saltar a meditar en los lilas. So, fourth reason is this. To overcome the influence of Namaparad, one must be completely surrendered to Gurudev. Итак, четвертая причина. Для того, чтобы преодолеть нама апарадхи, преданный должен быть полностью преданным своему Гурудеву. And in a very humble mood, one must serve Vaishnavas and listen to Harikatha regularly. И в очень смиренном настроении. Serving the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. И в очень смиренном настроении преданный должен служить смиренно всем вайшнавам и слушать харикатху регулярно, причем не тем Бхагавата Севая, то есть служить и книге Шримад Бхагаватам, и Бхагавата Вайшнаву. Because sadhu sangha and harikatha, they are necessary to nourish our sambandha gyan. Without sambandha gyan, one cannot chant the pure name. Потому что саду санга и харикатха необходимы для того, чтобы напитывать нашу самбанда гьяну. А без самбанда гьяны... И sin самбанда гьян nosotros no podemos cantar el santo nombre. А без самбанда гьяны невозможно чисто воспевать святое имя. In Prem Vivarta, chapter 7, Sri Jagannanda Pandit is explaining that if you want to chant purely, you have to have sadhu sangha. В Премы Виварте, в 7 главе, Джагадананда Пандит говорит, что, если вы, что вам нужна садусанга, если вы хотите чисто воспевать. Асадду санге бай, Кришна нама нахи хай, нама кшара бахи, бату кабу нама кабу най, нама кшара бахи рай, бати табу нама кабу най. О, brother, the holy name of Krishna never appears if one has bad association. О, брат, святое имя Кришны никогда не появляется тому, у кого есть дурное общение. Кришна no hace su aparición mientras uno permanezca en mala asociación. The person may be chanting, but only some external syllables are manifesting, not actually the holy name. Человек может воспевать, но просто как бы внешние слоги могут проявляться, но не настоящее святое имя. Pero no el santo nombre. Kabu nama basa hoy sada nama parad. That person, occasionally some nama bas may come, but mainly the person will chant holy the nam aparat. Может быть, время от времени иногда в воспевании такого человека проскользнет нама абас, но обычно он воспевает нама апаратху. Pero la mayoría de su canto es nama aparat. So yadi karibe krishna nam sadhu sanga karo bhukti mukti siddhi bancha duri pariharo. If you want to chant the holy name of Krishna, then you must associate with sadhus and leave behind all desires for sense gratification, mystic powers and liberation. Если вы хотите чисто воспевать святое имя, вы должны общаться с саду, быть садусанге и оставить все ваши желания чувственного наслаждения, освобождения мистических сил. Que es la gratificación sensorial, el deseo por la obtención de poderes místicos y la liberación. So the conclusion here, and the fourth point, is because sadhusanga is very rare, so the pure chanting is also very rare, because it's necessary to have regular sadhusanga to come to that stage. И здесь имеется в виду, что это очень, как бы воспевание святых имен встречается очень редко, и потому что для этого необходимо регулярно быть в садхусанге. Ser cantado en esta asociación de los... А без садхусанги не достичь чистого воспевания. Es muy raro el canto puro, entonces es muy raro tener sadhusanga, por lo tanto es muy raro cantar el santo nombre puramente. So then, the fifth reason why a person may overreach is because the neophyte generally has faith in and only understands archan. Пятая причина, почему преданный может захотеться перепрыгнуть на следующие стадии через свой уровень, это потому, что у неофитов, преданных, обычно есть очень сильная вера в арчану. En el proceso de archana. And he considers the chanting of the holy name to be a kind of archana. И такой преданный считает, что воспевание святого имени — это что-то, что относится к арчане. He doesn't understand that the holy name is a purna anga. It is all the angas of bhakti, including chanting Harinam. Он не понимает, что святое имя — это пурна анга, что все анги бхакти включены в воспевание святого имени Харинама. So in the Hari Bhakti Vilas 11.2.3.7, there it is said, Jaina janma sata puravam vasudeva samarchita tanmukhe harinamani sadati stanti bharata. Krishna is speaking to Arjun, and he says, O best of the Bharat dynasty, the holy name of Hari is always appearing on the lips of that person who has perfectly worshipped Krishna through archan for 100 births. В Хари Бхакти Виласе 11.2.3.7 приводится беседа Кришны и Юдиштхира Махараджа, и там Кришна говорит, что святое имя Хари постоянно появляется на языке того, кто на протяжении 100 жизней, 100 рождений совершенным образом совершал арчану. La adoración al Señor Supremo 101 vidas. Поклонялся Кришне таким образом. So the chanting of the holy name is far superior and more powerful than the path of archan. И поэтому можем понять, что воспевание святого имени намного выше, чем арчана. Арчана, perdón, corrección. Entonces, lo anterior es que el santo nombre aparece en los labios de un devoto mucho más rápido, o sea, se hace eficiente más que una persona que ha realizado archana en 101 vidas. In the Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad explains that greed for Raganuga Bhakti can be awakened by taking darshan of the deity and listening to Harikatha. В Бхактирасамрита Сингху Шрила Рупа Госвами объясняет, что желание совершать Рагануга Бхакти может появиться тогда, когда мы созерцаем божество, или благодаря слушанию Харикатхи. And in another place he said that tatat barvadi madurye sute deyad apekshate, that simply by hearing about Krishna and his associates, the greed awakens. Но в другом месте он сказал, что лишь благодаря слушанию о Кришне и его спутниках эта жажда просыпается, страстное желание. So, the significance is this, that if one will hear the beautiful pastimes of Krishna from a pure devotee, greed can awaken simply by that. Or by seeing the deity and also listening to Harikatha from the lips of a pure devotee, greed can come. But only by seeing the deity and doing archan without Harikatha, the greed will not come. Смысл заключается в следующем. Если преданный будет слушать Харикатху, прекрасную Харикатху о Кришне из уст чистого преданного, то у него может появиться эта жажда. Если, у него, если он будет слушать Харикатху от чистого преданного и созерцать прекрасное божество Кришны, у него также может проявиться эта жажда. Но если он будет просто слушать Харикатху, эта жажда может проявиться. Но если он будет только созерцать божество, но не слушать Харикатху от чистого преданного, этой жажды не появится. Uno está viendo a las deidades y no está escuchando Harikatha, no es posible que la codicia espiritual nazca, surja. So, the archan, the service to the deity, can be instrumental in awakening greed if it's accompanied with hearing Harikatha from sadhus. И вот так вот арчана, поклонение божества, может помочь, может быть вспомогательным инструментом развития этой трансцендентной жажды, если она будет сопровождаться слушанием Харикатхи от саду. So, now we'll just make a summary of these, the five reasons why devotees, instead of depending on the vastu shakti of the name, they tend to overreach and try to engage in a smaran beyond their adhikar. So I'll just make a recap now of those five reasons. И сейчас мы подведем итоги вот этих пяти причин, по которым преданные могут стараться перепрыгнуть на стадии смарана, которые не соответствуют их адикару квалификации. Depender del propio vastu shakti del santo nombre. То есть, когда преданные не полагаются на васту шакти, неотъемлемое святого имени. That they are averse to focusing on hearing the sound of the holy name due to swabhavik vimukata, the natural aversion of the material mind to see Krishna. Первая причина из-за того, что из-за свабавик вимукаты, но естественного такого отвернутого состояния ума от Кришны, преданного нет никакого вкуса слушать святые имена Господа. То есть ему это даже ну, как неприятно, невкусно. Then secondly, the person becomes impatient. They cannot wait to have a realization because they have the unrealistic expectations of how much time it takes to achieve sufficient purity. Следующая причина, вторая, это нетерпеливость, нетерпение, которое проявляется из-за того, что у преданного нереалистичное ожидание относительно того, как долго времени потребуется, чтобы очистить свое сердце. No realistas que tiene acerca de cuánto tiempo toma o lleva tener la suficiente pureza en el corazón. So there's a tendency to underestimate how purified the chitta must be to begin smarana. Обычно есть тенденция у преданных недооценивать, насколько чиста должна быть чита, чтобы иметь квалификацию совершать смаранам. Purificarse la chita y entrar al smarana. Then the third one is that a person has to be free from committing aparad to the holy name and at least mostly free, 75% free from the reactions or anarthas coming from the previously committed anarthas. И также человек, который третья причина, человек, который воспевает преданный, он должен совершать воспевать без оскорблений, без аппаратов по отношению к святому имени, и также он должен быть примерно на 75% свободен от анарт, которые произошли от уже в прошлом совершенных нам аппаратов. Then fourth reason was to overcome the influence of the aparats. One must be very surrendered to Guru and associate with pure sadhus and hear from them. Nityam Bhagavata Sevaya. И четвертая причина, чтобы... Sangha is very rare. So this is also one of the conditions that the devotees face. So they become impatient because this condition is not met. И четвертая причина. Преданный должен... Очень преданного должна быть обязательно садусан. Для того, чтобы преодолеть нам апарадхи, эти анархи, у преданного должна быть садусанга, и он должен быть очень-очень преданным своему гурудеву, служить ему и слушать харикатху, всегда быть в садусанге и слушать харикатху от саду. Нитям бхагата савая. Но это случается очень редко, и вот очень редко у преданных есть такая возможность. И поэтому такая причина. Because he doesn't have faith in the glories of the holy name, his faith is only developed in Archan and the Smaran, which is part of Archan, but not the Smaran which arises, which is an individual anger of bhakti that arises naturally from Kirtan. И пятая причина — это то, что у преданных неофитов есть вера в Арчан, но не хватает у преданных неофитов не хватает веры в святое имя. Как в Ангу Бхакти, у них есть вера в Арчану и в Смаранам, но не тот Смаран, который ну, настоящий, естественным образом проявляется благодаря воспеванию святого имени, а как бы в, ну, такой отдельный Арчанам или, может быть, искусственный Арчан. Ой, простите, Смаранам. The seed of Naam does not sprout, and that means the opening up of the Naam does not take place. Если вот эти условия вышеперечисленные не соблюдены, то тогда семя Нама Прабу не прорастает, оно в святое имя не открывается. Puede abrirse, no puede, aparecer ahí. Actually, the very first time I met Srila Gurudev in 1991, he was giving a class, and he said, Srila Bhaktivinoda Thakur is mantra vistarini. That means that when he utters a syllable of a mantra, just like if he will say the word kling, then this sound opens and he sees the whole of Vrindavan and Radha Krishna in that syllable. В первый раз, когда я встретился со Шрилой Гурудева в 1991 году, он говорил о том, что Шрила Бхактивинода Такур был мантра Вистарини, кажется. Это означает, что как только он произносил мантру, например, он произносил клинг, то тут же... Это Кама Биджа. То тут же весь Вриндаван раскрывался для него полностью. И Лилы Радхи и Кришны. Chaitanya Mahaprabhu, in Chaitanya Charamrita, sorry, it is said, Krishna Nama Bija Tahi Nakare Ankor, if these various anarthas and aparads are present, then the Hare Krishna Mahamantra is also like a seed, and it will not sprout. И также в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что если присутствуют апарадхи и анардхи, то вот это семя Хари Кришна Махамантры, оно тоже не прорастет. El Hare Krishna Mahamantra es también como una semilla, entonces no va a poder germinar, no va a poder germinar, salir, aparecer. So, we have this situation where Srila Jiva Goswami Pad in Bhaktisandarbha 272, Anuchet 272, he said, Jivasta Spandana Matra, just by moving your lips and your tongue, you can perform kirtan, and by this kirtan, prem comes. So the process is actually very simple, but at the same time, we find that there are some obstacles standing between us and Krishna prem, and those are the 10 offenses to the holy name. Итак, Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе Анучеда 272 говорит, что этот процесс совершения киртана очень простой. Вы просто шевелите губами и слушайте, воспеваете святое имя. Но мы видим, что на самом деле все, ну как бы все не так просто с той точки зрения, что есть очень много препятствий. И эти препятствия это и есть нама-10 нама-аппаратх. Препятствия между вот этим киртаном, шевелением губами и обретением Кришна-према. So, there are just 10 obstacles between us and Krishna Prem, and those are the 10 offenses. То есть, есть только 10 препятствий между нами и Кришна Премой, и эти 10 препятствий — это 10 оскорблений, нама аппаратх. Now, you are all learned devotees, so you have perhaps heard or read about the 10 offenses many times before. Вы очень необразованные и преданные, наверняка вы уже много раз и читали, и слушали о нама-аппаратхах, о 10 оскорблениях святому имени. But sometimes it seems like this is a list of which seems quite arbitrary, or one offense or another offense, there doesn't seem to be a connection between them. Но иногда кажется, что как будто бы нет связи между этими различными нама-аппаратхами. So, our Srila Bhaktivinoda Thakur, the seventh Goswami, has given a very beautiful and profound psychological explanation which ties together all the 10 offenses to the holy name. И наш Шрила Бхактивинода Такур, седьмой Госвами, дал удивительно прекрасное объяснение, которое объединяет и соединяет между собой все 10 нама-аппаратх. И дает очень психологичное объяснение этому. He wrote one article on the subject of matsarya, envy. Он написал одну статью на тему матсарии, зависти. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explained that according to the dictionary definitions of envy, we find meaning such as be matsarya. The word matsarya means to be envious or jealous of another person's good fortune. So if you see someone else seems very fortunate, then it gives us pain or sadness. И Шрила Бхактивинода Такур рассматривает определение, словарное определение мацарии, и говорит, что мацария, зависть, это когда это чувство зависти, которое возникает, и такой ревности, зависти, когда мы видим, что у кого-то постигла благая удача, и нам это доставляет страдания. If we feel some distress when someone else is successful, then this is called matsarya. Если мы чувствуем боль, когда кто-то добивается успеха, достигает успеха, то это называется зависть, матсария. So, matsarya, it comes from the word matsya, which means fish. А матсария происходит от слова матсья, рыба. Matsarya, esta palabra proviene de matsya, lo que significa pez. So, literally, matsarya means like fishiness. И дословно мацария означает как рыбность. So the reason is this, because if there's a lake and fish are living there, if there's a big fish and he sees the small fish, then the big fish will try to swallow them because he doesn't want them to grow up to become big like him. So this matsarya, this enmity, jealousy is there. So it's called matsarya, to behave like a fish. Мацария, поведение как у рыбы, как раз таки иллюстрируется примером рыб. Когда рыбы живут в озере, то большие рыбы стараются поглотить маленьких рыбок, чтобы они не выросли и тоже не стали большими рыбами. Вот это вот как раз-таки проявление зависти мацари, такое поведение. Entonces, de la misma forma, el sentir esta animosidad, esta envidia, estos celos, es que queremos comernos la, comportarnos como este pez, comernos al pez chiquito para que nunca crezca. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that whenever the word matsarya, or envy, jealousy, is used in Vaishnava scriptures, it means that mood which is averse to prem or love. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, что где бы в писаниях не употреблялось слово мацария, это означает что-то, что является полностью противоположным преме, любви. De aversión hacia el prema o hacia el amor. For example, in the second verse of Srimad Bhagavatam, it is said, Dharmaha prajita kaita vutra. Paramone matsaranam satam vaidyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamune krite kimba paraishvaraha satyuritya varudite yatra kriti bisusru subhistachanat. This Srimad Bhagavatam kicks out, rejects all types of cheating dharma. Во втором стихе Шримад Бхагаватам сказано, что этот Шримад Бхагаватам отбрасывает полностью все виды обмана и как бы нарушения дхармы. Дхарма engañoso. This Srimad Bhagavatam presents only the prem dharma, the dharma of prem, love, which can capture, which can bind up the lotus feet of the Supreme Lord Sri Krishna in one's heart. А, простите, кажется, отбрасывает также все ложные виды дхармы и только оставляет према дхарму, которая дает возможность связать Кришну узами любви в своем сердце. Capturar, que puede atar los pies de loto de Krishna. Mm-hmm. And this prema dharma can only be understood paramone matsaranam satam by those devotees who are completely free from matsarya, envy. И эту према-дхарму могут осознать, понять только те преданные, которые полностью чисты от матсарьи, от зависти, в которых нет зависти. So, envy, the matsarya, is completely opposed to prema. Зависть матсарья полностью противопоставляется преме. Opuesto al prema, al amor. Prem is a tatsuka suki bhav, the mood to that one feels happiness in the happiness of the object of love. When Krishna is happy, that is my happiness, nothing else. Prema это tatsuka suki bhava, это когда вы испытываете счастье от части объекта вашей любви. То есть когда Кришна счастлив, тогда и я счастлив. Вот это вот према. Siente felicidad. Entonces, si ves a Krishna feliz, esa es tu felicidad. And aparad is against that. The word apar means down, and rad means pleasure or satisfaction. That which makes the pleasure or satisfaction of your Ishtadev go down is called aparad. А апарадха — это наоборот. Апа — это как бы вниз, а радха — удовольствие, то есть это то, что заставляет удовольствие, радость вашего иштадева снижаться, идти на понижение, это называется апарадха. Placer, satisfacción a tu ishtadev quiere decir que está decayendo, es una adoración decayéndose. So, aparad is the manifestation of matsarya, enviousness. Апарадха — это проявление мацарии, зависти. Manifestación de la envidia del мацария. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the conditioned souls who are trapped in Maya, they are bound by six enemies. They are called the sadvarga, the six enemies. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, что живые обусловленные, в обусловленном состоянии живые существа, связанные с шестью врагами. Enemigos, называется сатварга. Kam, lust, crowd, anger, lobe, greed, moha, delusion, mada, pride, and matsarya, envy. Kam, crowd, lobe, moha, mada, matsarya. These are the sattvargas, the six enemies. Вот эти сатварга, это семь врагов, шесть врагов. Курия, крова, это лоба, гнев, кодища, жадность, моха, иллюзия, зависть, вожделение и еще одно, простите, so не запомнила. Chapter 2, verses 62 and 63. See, Krishna explains the psychology of how the living entity becomes bound up and lost in this world. В Бхагавад-гите, в стихах 2.62 и 2.63, Шри Кришна объясняет, как живое существо оказывается скованным в этом мире. Кродат бхавати саммоха самат смрити вибрамаха смрити брамсат буддинашо буддинашат пранашати. That it means by meditating on the objects of the senses, that is jayato vishan pungsa, then one becomes attached and the calm, lust for those sense objects appears. Из-за медитации на объекты чувств человек привязывается к ним, и так появляется кама, вожделение. Sentidos, uno se siente apegado a ese objeto de los sentidos y surge la lujuria, kam. Then, kamat koda bijayate, when the lust is not fulfilled, it turns into anger. That is, a rajas becomes tamas. А когда желание не исполняется, то есть вожделение так не насыщается, то оно превращается в гнев, и таким образом раджас трансформируется в тамас. So then, crowded bhavati samoha, the anger turns into sammoha, and that means the lust to get your sense object, even by the unfair means. И затем это сменяется саммоха, это когда вы... Это жадность, это когда вы хотите достичь того, чего вы вожделеете, любыми способами, даже очень неблагочестивыми. Саммоха, que quiere decir que por cualquier medio tú tratas de obtener ese objeto de tus sentidos. Eso se llama codicia, que por cualquier medio injusto o no adecuado, tú tratas de obtener el objeto de tus sentidos. Being absorbed in that, one's memory becomes destroyed. И когда вы погружаетесь в это настроение, то ваша память разрушается. And you don't remember the instructions of the scriptures and of your gurujan seniors. И в такой момент вы не помните наставления шастры и наставления ваших гуруджан, ваших старших. And then pride comes, mada. И тогда появляется мада, гордыня. That is a buddhinash. The intelligence is destroyed. Это буддхинаш. Это указывает на разрушение вашего ума, разума. And one does not discriminate between good and evil actions. И уже человек не различает хорошее и плохое. So then, buddhinash at pranashati. From the destruction of intelligence, then pranashati, one is completely ruined. И это разрушение разума приводит к полному разрушению человека. Completamente arruinado. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that in these verses of Bhagavad Gita, Sri Krishna is describing the sadvarga, kam, krodh, lobh, moha, mada, matsarya, how they develop one after another in a sequence. И Шрила Бхактивинода Такур рассуждает, объясняет, как вот эти вот шатварга, эти шесть пороков развиваются один за другим. на примере этого стиха из Бхагавад-гиты. И cómo se van desarrollando uno después del otro. So here, the Buddhinash means the fifth one, mother or pride. When you are proud, then your intelligence is destroyed. Even though you are a tiny jiva, you think I am very great and powerful and I will live forever. Будхинаш — это гордыня, указывает на гордыню. Когда ваш разум разрушается, и когда есть гордыня, то вы, несмотря на то, что вы очень крохотная джива, вы думаете, что я такая великая, и я как бы буду жить вечно. And then from Будхинаш, the destruction of intelligence, comes pranacity, complete ruination. So this complete ruination is matsarya. That is the mood which is completely against love. Envy is against the principle of love. И вот из этого Будди Наша происходит пранашити, то есть вообще полное абсолютное разрушение человека, как, и это говорит о зависти, это указывает на зависть. Это полная противоположность любви. Эта руина, которую persona, nace el matsarya, la envidia, que es el humor completamente opuesto al principio del amor, al principio del prem. So, it should be understood, if a person has matsarya, enviousness towards another person, then that is the advanced state of materialistic consciousness, and all the others, calm, crowd, lobe, lust, anger, greed, they're all included in the state of matsarya, envy. И поэтому мы должны понимать, что если в человеке есть зависть, то это уже как бы последняя ступень такой деградации. Это означает, что в нем уже автоматически присутствуют все предшествующие стадии и все дурные такие качества, как вожделение, лобха, кама, лобха, гнев, кротха и так далее. То есть они уже все включены в мацарию, зависть. So, the Vaishnav life is what? Jiva Doya Namaruchi. To show kindness to all living entities and have taste in the name. So as long as there is the matsarya, envy in the heart, we have no compassion for others. We cannot feel their pain as our own and want to help them. И суть жизни Вайшнава — это Джива Дои и Намаручи, это милое сострадание ко всем живым существам и Намаручи — вкус к святому имени. И пока мы не будем, и, как бы, пока у нас есть зависть, мы не можем ощущать вот это вот сострадание ко всем живым существам. И мы не будем чувствовать, что их боль — это наша боль. So, the pure Vaishnava, whose heart is free from envy, then he feels great distress seeing others who are lost in the ignorance in this material world and wants to bring them to the shelter of the holy name. И те чистые вайшнавы, сердца которых полностью свободны от зависти, они испытывают великое сострадание при виде страждущих живых существ в этом мире, которые находятся полностью в Авидии. И они хотят им помочь, дать им святое имя. Pena, siente compasión y trata de traerlos al refugio del santo nombre. Дать им прибежище святого имени. So, this is why Chaitanya Mahaprabhu said, Trinada pisuni chena, torora pisisuna amani na manadena kirtaniya sadahri. Here, manadena, give respect to other living beings, means don't be envious of them. И поэтому Чайтанья Махапрабху сказал Тринада Писа Ничина, Тарора Писа Ишнана, не требовать уважать живые существа означает не завидовать им. Что означает это? Que no sientas envidia por otras entidades vivientes. So, how do we show respect to other living entities? А как мы показываем уважение ко всем живым существам? Как мы должны это делать? Respecto a las otras entidades vivientes. By trying to encourage and engage the innocent persons on the path of bhakti. Тем, что мы должны стараться вовлекать и привлекать невинных людей на путь бхакти. Otras personas inocentes en el bhakti. That's why Chaitanya Mahaprabhu said, Yare dekata hikara Krishna upadesh, whoever you see, wherever you go, tell them about the teachings of Krishna. Because that is the real respect to the soul of others. And by doing this, one attains the adhikar to chant the holy name. И поэтому Чайтанья Махапрабху всем говорит, что всем, кого вы видите, несите им послание, послание Кришны, говорите им о Кришне. И вот это есть настоящее проявление уважения каждого живого существа, которое даст возможность вам чисто воспевать святые имена. И por hacer esto, tú vas a poder alcanzar la elegibilidad de cantar el santo nombre. That is one aspect of mana dana, giving respect. Это один из аспектов мана дена, то есть давать уважение. And it has to be done along with another aspect. И это нужно совершать вместе с совершением другого аспекта. If someone is a Brahmin or not a pure Vaishnava, Vaishnav pride, they are trying to become a devotee, we should glorify those persons. Y entonces, si alguien es un brahmin o es un... Если кто-то брамин или если кто-то старается стать вайшнавом, мы должны уважать такого человека. We should have great respect for them, show great honor to them. Мы должны выказывать им огромное уважение, почитать их. Tenemos que honrarlo. Like Raghunath Dasa Swami said, Guru Goste Gostale Su Sujane Busurjane. Here, Busura means Kanishta Adhikaris and the Brahmins of the Dham. Как сказал, have a great attachment for them. Как сказал Шрила Рагунат Дас Госвами в Манасашикше, что Бусура в этом стихе означает Каништа Адхикари и Брамины других сампрадай, то есть мы должны испытывать небольшое уважение и даже привязанность к ним. А, простите, к браминам враджа. And then the third aspect of mana dana, giving respect, is if there is an actual Vaishnava, a perfected person who has realization of Krishna, then we show respect to them by surrendering at their lotus feet and serving them. И следующий аспект манадена, то есть того, что мы проявляем уважение, таков, что если мы встречаем по-настоящему чистого, совершенного вайшнава, то мы должны проявить наше уважение тем, чтобы предаться ему полностью и служить ему. So, by these three ways, that is, preaching to the innocent, giving respect to the unperfected Vaishnavas, and becoming a servant of the perfected Vaishnavas, one is following Mahaprabhu's instruction, mana dena, to give respect, and that is, by that we solve the problem of matsarya, or envy. И тогда, таким образом, когда мы совершаем вот эти три шага, первое, когда мы проповедуем о Кришне невинным людям, затем, когда мы проявляем уважение и почитаем не достигших еще совершенства вайшнавов, и затем, когда мы искренне предаемся и служим чистому вайшнаву, таким образом, вот этими тремя путями мы исполняем наставление Махапрабху мана дейна, и это решает нашу проблему зависти. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that a person who is free from envy has 10 symptoms. И Шрила Бхактивинода Такур объясняет, что человек, который свободен от зависти, имеет 10 признаков. Матсарья tiene 10 síntomas. Number one, he never criticizes the sadhus. Первый, он никогда не критикует садху. Es que nunca critica a los sadhus. That means he's free from the first nam aparad. Satam Ninda. То есть он свободен от Сатам Нинды, от первой нам апарадхи. You see? The second one. he does not think that Lord Shiva or other demigods are independent gods, independent controllers. Yeah? Because his mind is absorbed in Krishna, but at the same time, he does not disrespect the devatas. Второй аспект. Ум такого преданного всегда погружен в Кришну, и поэтому он не считает Раму и Шиву независимыми контролирующими. Но в то же время он не проявляет к ним неуважения. Это а las otros semidioses. You see, that is the second offense to the holy name, to consider the demigods such as Lord Shiva to be equal to or independent of Krishna. Because if someone is great, and then you say, yeah, yeah, he's great, but this other person is also great. This is one expression of envy. Это вторая нама апарадха. Another person also equal to him. Then, but he's not actually. Then this is an actual expression of envy. Это вторая нама апарадха. Считать других полубогов, таких как Господь Шива, равными Кришне или независимыми от него. Потому что когда, ну, вы знаете, что кто-то велик, и вам говорят, вот он велик, а вы говорите, ну да, он велик, но вот этот вот тоже велик. Но таким образом, как бы вы, ну, принижаете изначально первую великую личность, и это происходит из-за зависти, это проявление зависти. Форма de expresar la envidia, de decir, oh, sí, sí, es buena, pero aquí hay otra persona que es igual de buena, aunque no lo sea. Esa es una forma de expresión. Ну, это когда второй человек не равен первому. He has a faith and gives respect to Gurudev and his Gurujan, his spiritual superiors. И затем, когда человек свободен от зависти, он проявляет уважение к своему Гурудеву и к своим Гуруджан, к своим старшим. Otros devotos superiores. You see, because a person whose heart has envy is incapable of the respecting his superiors. Тот, в чем сердце есть зависть, не способен уважать своих старших. Incapaz de prestar respetos a sus superiores. Then the fourth symptom of the person free from envy, and this illustrates the fourth namaprad, that a person who is free from envy has great honor for all the bhakti scriptures, whereas the envious person, he has enviousness towards the Krishna and his pure devotees, which are described in the scriptures. Therefore, he depends more on his own speculations and does not properly respect the scriptures. И четвертый симптом тех, кто свободен от зависти, такие преданные очень почитают бхакти-шастры, потому что те, у кого есть зависть, они как бы не принимают священное писание, в которых, то есть они чувствуют зависть Кришне к его преданным, и поэтому они не принимают писание священной бхакти, в которых описана слава таких чистых преданных, и полагаются на свой ум. Это четвертая намапарадха. Is that abandoning all meaningless material arguments, he experiences how nam and nami, Krishna and his name, they are non-different from each other. Пятый симптом преданного, свободного от зависти, это то, что, пренебрегая всяческими мирскими спорами, незначительными мирскими ситуациями, такой преданный испытывает, проживает то, что нама и нами, Кришна и имя Кришны — это одно и то же. Therefore, he takes shelter of the holy name and does not try to harinam ni kalpanam, cover the holy name with his speculations. И поэтому он не пытается покрыть святое имя, он принимает прибежище у святого имени и не пытается покрыть его своей калпаной. A non-envious person never engages in sinful or wicked activities depending on the holy name to purify him afterwards. И затем человек, который свободен от зависти, никогда не совершает какую-то злую греховную деятельность, полагаясь при этом на то, что святое имя его очистит. Dependiendo de que el santo nombre purifique estas sus actividades. Then seventh one. The person free from envy does not consider the ordinary pious activities like following varnashram dharma or performing vows or renunciation to be in equal in any way with the praying dharma of chanting the holy names. И затем человек, который свободен от зависти, никогда не считает такую мирскую благочестивую дхарму, такие, ну, соблюдения варнашама дхармы, отречения и какие-то другие проявления соблюдения мирской дхармы, никогда не считает, что это равно према дхарме, воспеванию святого имени. The eighth one. The non-envious person tries to inculcate faith into faithless persons. But he never actually gives them the holy name, does not give initiation to them until that faith has awakened. Otherwise, to give initiation to persons who have not developed faith yet, is why would you do that? That's just using the holy name to collect money and followers. Затем восьмой признак человека, свободного от зависти, это то, что он старается внедрить веру в сердца других, тех, у кого еще нет веры. Но при этом он не дает им святое имя, то есть он не дает им инициацию, пока у них не развилась вера. Потому что если у человека еще нет веры, то зачем давать ему святое имя? Это просто означает, что вы хотите собрать денег и последователей. Ninth one. The non-envious person, when chanting the holy names, he is not indifferent to the holy name. That means that he's not inattentive. И пункт 9. Когда человек, в котором нет зависти, воспевает святое имя, он не безразличен к святому имени, то есть он не невнимателен. No canta prestando atención, es decir, que presta atención. And then the last one, that the person who is free from envy is when he's chanting, and in his life, he does not maintain the mundane material identity of I and mine related to the body and mind. И затем десятый симптом преданного, который свободен от зависти, это то, что он не поддерживает мирскую самоидентификацию, мирское отождествление себя с телом и не поддерживает концепцию ахаммамэти, я моё. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur is describing how the 10 types of namaprad can be understood together as all the various ways in which matsarya, the enviousness of the conditioned soul, is expressed, and that enviousness completely opposed to the principle of love. И вот так Шрила Бхактивинода Такур объясняет, каким образом в живых существах проявляется мацарья, зависть, и как зависть является полной противоположностью любви, премы. Como se va desarrollando este мацарья, esta envidia, como se expresa esta envidia, y describe también como la envidia es opuesta al principio de prema, del amor. So, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad says, Chaitanya charita suno shraddha bhakti kai matsarya chadiya moke bolo hari hari. O devotees, have a strong faith and listen to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Give up matsarya completely and loudly chant hari hari. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, о преданные. Имейте веру в лилы Шри Чайтанья Махапрабху, полностью откажитесь от зависти и воспевайте Хари Хари. So, to avoid the 10 types of aparads, the description of the 10 types of aparads rather given in the scripture is a guidance for us how to avoid deeply rooted psychological tendencies of envy, which are against the principle of love. And then, leaving these aside, when one takes shelter of the holy name, then the holy name, by its own power, manifests the prema dharma, transcendental devotion. И таким образом, когда мы читаем вот эти вот описания святого, описание того, как избегать оскорблений святому имени, как избегать оскорблений святого имени, дают нам возможность понять, как отказаться от зависти и... Прошу прощения. То есть они показывают, как совершение оскорблений является проявлением нашей очень такой сильно укорененной зависти. И как, когда мы избавимся от нее, Святое Имя откроет премадхарму. So, there's no benefit in denying the fact of envy, because all conditioned souls are afflicted by this envy. Нет никакого смысла отрицать наличие зависти, потому что все, абсолютно все обусловленные души имеют зависть. So we should deliberate very carefully upon this description of the 10 Namaparads and the explanation of Srila Bhaktivinoda Thakur, and leaving them all aside, take full shelter of the holy name every day, and gradually Nirapradnam Lali Pai Premadan, Chaitanya Mahaprabhu said, one must attain the great treasure of loving service for Radha and Krishna. И поэтому мы должны внимательно изучить то, что описание Намапарадхи, как их избегать, и очень серьезно относиться к воспеванию Святому Имени, и тогда постепенно, и воспевать Святое Имя каждый день, и тогда Чайтанья Махапрабху говорит, что постепенно нам откроются сокровища Нама Премадханы. Así como ha dicho Chaitanya Mahaprabhu, al hacer esto vamos a obtener el gran tesoro del servicio amoroso devocional a Radha Krishna. We can translate aparad as an anti-love, that which is against love. Мы можем перевести апарадха как что-то, что против любви. Rad, así como el anti-amor, aquello so it's que not es opuesto possible to attain prem while at the same time maintaining the psychological attitudes which are anti-love. И поэтому невозможно обрести прему тогда, когда мы продолжаем поддерживать у себя такое психологическое состояние оскорбительное настроение, которое противопоставлено любви. Sri Harinam Prabhu ki jai. Jai. Sachinandan Gauri ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bo. Hare Krishna. So now we're completing the part 8 of Nam Tattva. We'll continue with there are many more interesting tattvas related to Nam. We'll continue next week. But now we're about to have a Ishta Goshti. So if you don't know where to go, you can send a message to Navita and she'll post a link how to get into the Ishta Goshti. Сейчас будет следующая Ишта Гоштхи. На следующей неделе обсудим все остальное, продолжение. Все сегодня вычитали 64 круга. До завтрака старайтесь это делать. Thank you very much. Otherwise you may get busy later and not have the chance. А то потом будет некогда. So we'll see you in the Ishta Goshti. Увидимся на Ishta Goshti.